Четвертое. Извлекать пользу из самых прискорбных обстоятельств. Большинство компаний извлекает выгоду из явно благоприятных обстоятельств. Когда конкуренты терпят неудачу, они прибирают к рукам их клиентов. Когда появляется какая-то новая технология, они вкладывают в нее деньги и производят расширение товарного ассортимента. Для того, чтобы стать организацией, которая действительно проводит преобразование, у вас должно хватить духу смело смотреть в лицо самым угрожающим, самым отвратительным и самым непредсказуемым событиям, правильно оценивать их и извлекать из них максимум выгоды. Это потребует определенной решимости, а иногда и крепких нервов, но и выигрыш вы получите огромный. Давайте вспомним финансовый кризис азиатских стран, разразившийся в 1997 году. Спекулянты валютой определенно извлекали выгоду из этого ужасного события. Они живут за счет операций по обмену валют, но они отнюдь не являлись монополистами в этой области. В тот же период General Electric весьма успешно скупала по заниженной стоимости тайландские ценные бумаги, обеспеченные автомобильными кредитами. Другие преуспели на скупке недвижимости по бросовым ценам. Бедствие, которое в 1990-х выпали на долю банковского сектора японской экономики, дали многим компаниям шанс скупить по весьма привлекательным ценам авуары банков и проникнуть на рынок, который прежде был для них закрыт. Такие компании, как фирма по выкупу задолженностей Ripplewood Holdings, AIG, Citigroup и General Electric, шли на огромный риск, действуя в ужасной обстановке, когда практически каждый эксперт предрекал гибель Японии. Когда Япония пришла в себя, эти рискованные ставки принесли огромный выигрыш. Банкротство является еще одним бедствием, которое предоставляет самые разнообразные возможности. Банкротство компании – это трагедия для ее сотрудников. Они лишаются рабочих мест, а от их надежд на хорошую пенсию не остается и следа. Но и рабочие места и перспективы на будущее могут возродиться из пепла. Когда развалилась Enron, одна из самых больших трагедий за всю историю бизнеса, Уоррен Баффет смог недорого купить акции своего бывшего предприятия по строительству трубопроводов. А General Electric прибрала к рукам предприятие по производству ветровых электростанций, купив его по цене, считавшейся весьма выгодной. Крах компании Vivendi стал настоящим бедствием для ее исполнительного директора Жана Мари Месьера, многих сотрудников и акционеров. Но ее финансовые потребности предоставили Эдгару Бронфману возможность снова заняться музыкальным бизнесом, заплатив за это весьма незначительную сумму, а General Electric купить превосходные имущества этой медиакомпании. Нет необходимости говорить о том, что ни один бизнесмен никому не пожелает таких бедствий, но они обязательно будут иметь место. Будут происходить резкие скачки цен на нефть, здания будут рушиться по причине землетрясений, компании будут становиться банкротами, а страны будут отгораживаться от внешнего мира. Сегодня существует постоянная угроза террористических актов. Но даже если бы терроризм в конечном счете удалось бы сдержать, к сожалению, это нам не грозит, всегда будут иметь место выборы или революции, которые меняют ход истории. Большинство компаний извлекают выгоду из явно благоприятных обстоятельств. Но некоторые из них, помимо этого, обладают способностью извлекать максимум пользы из самых прискорбных обстоятельств. Так, например, сразу после 11 сентября возник совершенно новый вид залогового бизнеса. Разумеется, вы всей душой против такого бизнеса. Но эти компании будут извлекать пользу из осознания того, что осуществлять перемены – это значит не упускать ни единой возможности, даже той, которую приносит несчастье. Когда происходит преобразование, стоит такой шум, что очень легко запутаться и поставить все с ног на голову. Но на практике существует всего лишь 4 основных момента, которым следует уделять внимание. Вам необходимо приводить убедительные доводы в пользу каждого преобразования, заручиться поддержкой верных людей, избавиться от противников, не упускать ни единой возможности, даже той, что возникает в результате несчастья, случившегося с другими. Вот и все. Но в ходе осуществления перемен вы не обязаны добиваться того, чтобы абсолютно все были посвящены в ваши планы. В этом просто нет необходимости.